Первый этап, можно так даже по времени его определить, он длился 4 века. Это времена сильных гонений. В Риме Нерон очень сильно преследовал христиан, их казнили путем того, что выводили в амфитеатрах на арену, выпускали диких зверей, они просто их разрывали в клочья и так расправлялись с христианами, потому что это было чуждо светскому обществу. Но они вышли навстречу жениху, как написано в притче о 10 девах, и не боялись. Не боялись отдавать жизнь за Христа, хотя им приходилось платить за это своей жизнью и большими страданиями. У них у всех горел огонь, и этот огонь никто не мог потушить.